Голос Кореи. Для создания военного треугольника статья обозревателя газеты «Нодон Симун» от 13 июня. Недавно, пишет обозреватель, в Сингапуре состоялись переговоры между главами военных ведомств Соединенных Штатов Америки, Японии и Южной Кореи. На них южнокорейский министр обороны Хан Мингу и его собеседники назвали «наши меры по умножению сил ядерного сдерживания нарушением санкционных резолюций» и договорились основательно исполнить антисеверокорейские санкции и активизировать тесное сотрудничество для достижения северокорейского отказа от ядерного оружия. Выступая за необходимость координации действий в реагировании на северокорейскую ядерную и ракетную угрозу, они договорились активизировать обмен военными информациями о Северной Корее по случаю предстоящих совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи по обороне от нападения баллистических ракет. Эти переговоры лишний раз ясно показали гнусную физиономию южнокорейских правящих кругов, которые отчаянно пытаются обострить конфронтацию с соотечественниками и спровоцировать войну против Северной Кореи в сговоре с внешними силами в игнорировании интересов нации. Это очередная опаснейшая провокация, нацеленная на создание военного треугольника, призванного спровоцировать войну против Корейской Народно-Демократической Республики по указке США. От дальнейших отчаянных попыток южнокорейских властей обострить конфронтацию в сговоре с внешними силами лишь крупнит наша решимость надежно защитить суверенитет и достоинство нации могучими самозащитными силами ядерного сдерживания и беспощадно уничтожить агрессоров, подчеркнул обозреватель газеты «Нодон Симун».